Глава 15. 30 лет назад. «Изгоню!» Она вывалилась на него из кустов вяза, как бес из табакерки. Вся в дорожной пыли, с растрепанными темными волосами и россыпью веснушек на бледных щеках. Фергус выронил от неожиданности дорожную сумку и вскинул руки, приготовившись выпустить когти. Но так и не выпустил. Стоял и смотрел, как истукан, в нереальные серебристые глаза, пока она угрожала ему ритуальным кинжалом. Ее руки дрожали так же, как и голос, и он чувствовал ее страх так ясно, словно прижимался ухом к груди и слушал заполошно бьющееся сердце. Она выглядела бесконечно уставшей, испуганной и очень смелой, несмотря на все это. Что-то мешало Фергусу привычно оскалиться и злословить, послать незнакомку подальше и припугнуть для профилактики. Грех опустил взгляд на ее черный передник, расшитый алыми рунами, заприметил холщовый мешочек на поясе сбоку и скромную котомку за спиной. «Охотница? Здесь?» «С чудовищами не разговариваю!» — упрямо выпятила подбородок девушка. «Какая храбрая пташка!» «Не подходи!» Фергус обратил внимание, как она бережно закрыла рукой живот. Он едва успел склонить голову, как она резко вскинула руку и швырнула ему в глаза пригоршню белого песка. Грех зашипел от боли, и когда охотница рванула мимо него по тропинке, грубовато схватил за руку. От боли в запястье она выронила кинжал, извернулась и, прикрывая рукой живот, вся подобралась, чтобы защититься. «Отпусти! Не то хуже будет!» «Некрасиво нападать из-под тишка!» — прорычал Фергус. «Дитя не отдам!» — в ответ процедила девушка. Что-то внутри Фергуса словно надломилось. Он посмотрел на ее грязные пальцы, придорожную пыль на рваном подоле юбки и царапины на веснушечатых щеках и медленно выпустил ее тонкое запястье. Девушка неверяще замерла, потирая покрасневшую кожу. «Я не похищаю новорожденных!» «Врешь! На сделку меня разводишь!» В ее голосе не было уверенности. «Зачем мне сделка с охотницей?» Фергус устало фыркнул. Он наклонился, подобрал кинжал и, ловко провернув его в пальцах, вернул ей ручкой вперед. Металл жег кожу, в воздухе пахло паленой плотью. Она проглотила ком в горле и осторожно схватила нож, ожидая чудовища любой подлости. Ее темные волосы волнами облепили щеки, спадали на тощие плечи. «Что ж ты за грех такой?» Коли сделки да младенцы неинтересны. Тот, который настоящий, а не сошедший с людских сказок, — засмеялся Фергус. Он не запомнил всего их разговора. Воспоминания о ней словно остались выборочно. Он помнил тяжелые локоны ее волос, запах горьких трав и глаза цвета неба перед грозой, но даже не знал ее имени. Она была охотницей с ребенком под сердцем, затерявшийся в этом огромном и запутанном мире, и Фергус протянул ей руку помощи. Грех проводил ее до деревни, которую спешно покидал сам, и вручил ключи от дома на окраине, ухмыльнувшись ее вспыхнувшему румянцу. «Живи здесь, тут тебя не тронут». «Слишком гладко стелишь, Грех». «Слишком мнительно для отчаявшейся женщины, охотница». «Не будь я мнительна, сгинула бы на полпути». «Откуда ты бежишь-то, храбрая пташка?» Фергус плотоядно улыбнулся и облокотился о крепкую изгородь. Закатное солнце танцевало бликами на ее каштановых прядях, пряталось в складках просторной верхней рубашки. «Как будто не знаешь, что охотники за драконьим хвостом живут», фыркнула девушка, скрестив руки на груди. Фергус промолчал на очередную шпильку, снова опустил глаза на ее живот. «Дитя-то хоть, любимая!» Охотница вздрогнула, залившись румянцем от подобной наглости. Ее руки неловко бросились прикрывать живот, но тут же остановились и сжались до белеющих костяшек. Фергус смотрел на ее красные пятна на щеках, шее, и ему становилось жаль ее. «Конечно! Будь он трижды моим проклятием, никому его не отдам!» «Так что не пытайся меня сладкими речами опутывать!» Фергус вздохнул. Он гибко отстранился от изгороди, посмотрел в ее нереальные глаза и задорно улыбнулся. «Мальчишка будет, с пригоршнями звезд на щеках и в ладонях, как у тебя. И нет у тебя никакого проклятия. У людей языки злые и лживые. Они не видят дальше своего носа». «Мальчик!» Ее лицо изумленно вытянулось. Она прижала ладони к животу ласково, погладила его и улыбнулась так тонко, почти незаметно. «Врешь, небось?» «Я не вру, когда мне нет выгоды», — рассмеялся Фергус, подбирая свою сумку с земли. «Береги свое дитя, раз такое любимое. Живи тут сколько хочешь, храбрая пташка». «А ты что же, ничего не потребуешь взамен?» «Ничего». «Ты неправильный грех!» Фергус снова рассмеялся, отходя назад шаг за шагом. «Не все сказки, что пишут, правда. Прощай, маленькая храбрая пташка. Может, свидимся еще. Так скажешь мне слово доброе. Мне будет достаточно». С этими словами Фергус развернулся и отправился прочь. Она облокотилась на изгородь и смотрела ему вслед своими нереальными глазами. Ее каштановые волосы разметал ветер. «Прощай!» Фергус обернулся в последний раз. Она размахивала тонкой рукой, ее лицо было практически неразличимо. Он думал, что еще вернется сюда, когда станет безопасно. Фергус хотел бы увидеть ее снова и убедиться, что с ней все в порядке. Но храбрая пташка пропала так же внезапно, как и появилась. По сырому каменному полу стелился холод, пробирающий до скользких мурашек. Фергус лежал с закрытыми глазами лицом вниз и впервые не обрадовался отсутствию костяной маски на лице. Воняло просто отвратительно. Он с трудом приподнялся на коленях, волоча свое онемевшее тело по полу. Руки были плотно стянуты за спиной железными скобами, пропитанными маслом ладана, мерзко жгло кожу даже сквозь одежду. Фергус рывком сел и глубоко вдохнул. Воздух здесь был немногим свежее. Темноту вокруг разгоняли тускло мерцающие алым знаки на стенах. Грех развернулся и едва не уперся плечом в стену. В темноте за толстыми прутьями кто-то громко шарахнулся. Фергус застыл, ожидая, когда глаза привыкнут к тьме вокруг. Он был в темнице не один. За соседней решеткой смежной комнаты слышалось чужое дыхание. Из темного угла на него настороженно глядела босоногая молодая женщина в грязной одежде. Ее волосы были всклокочены, на бледных щеках виднелись темные разводы, а на губах и носу запеклась кровь. «Ведьма!» — прохрипел Фергус, нахмурившись. «Демон!» — злобно прошипела незнакомка. Входная дверь резко открылась, хлопнув металлом по каменной стене. На мгновение в лицо дунул свежий воздух, и Фергус с наслаждением вдохнул его побольше. «Обед прибыл!» Неопрятного вида мужчина поставил масляный фонарь на пол, затем открыл снизу запертую на замок маленькую дверцу и буквально швырнул металлический поднос со стаканом воды и хлебом в темницу девушки. Таня шелохнулась, уставившись со злобой на мужчину. «Тебе жратва не предлагается!» «Можешь откусить кусочек от ведьмы, если приспичит!» Охранник подошел и сплюнул в камеру к Фергусу. Грех едва повернул голову. «Лучше подохнуть голодным, чем принимать ваши помои!» Внезапно выдавила из себя девушка. Брови Фергуса непроизвольно подскочили вверх. «Маленькая дрянь! Решила напоследок показать зубки!» Мужчина резко присел перед решеткой, схватил за цепь прикованную девушку за ногу к прутьям и дернул к себе. Ведьма с криком проехалась на спине, ее юбка неприлично задралась, обнажая колени и бедра. Подтащив истощенную девушку к себе, охранник схватил ее за лодыжку и сжал. «Я бы на твоем месте сидел молча. Тут тебе никто не поможет, а я, знаешь ли, не верю, что от ведьмы можно подцепить заразу. Я тебя...» Договорить он не успел, потому что вокруг его шеи резко обернулся пушистый хвост с костяными наростами. Фергус нахмурился, не меняя положения, дернул его к себе и протащил лицом по прутьям, стягивая толстую шею. Мужчина закричал, но тут же захрипел. «Заткни пасть, или кадык нахрен вырву, дорогуша!» — прошипел Фергус. «Обыщи его, я ограничен в движениях». Ведьму не нужно было просить дважды. Она стрелой подлетела, прижимаясь к прутьям и просовывая тонкие руки. Ее ладони быстро забегали по карманам мужчины, по его подкладке пиджака и даже под рубашкой. «Ничего нет!» «Твою мать! Назад!» Фергус успел окликнуть и порадоваться ее быстрой реакцией, прежде чем в его плечо вонзился острый клинок, пригибая его к пентаграмме под ним. Запахло паленой плотью. «Назад, тварь!» Мужчина по ту сторону одной рукой держал древко копья, воткнутого в Фергуса, и второй отпихивал кашляющего напарника. «Ты идиот, Моррис! Хорошо, что я не дал тебе ключей! Эта ведьма вместе с грехом утащит тебя прямиком в инферно и на уши лапши навешают! Помолись и отмойся! Он коснулся тебя своим мерзким отростком!» «Это называется хвост! Отросток у тебя в штанах, милый!» — захохотал Фергус и тут же сильнее стиснул зубы, когда лезвие воткнулось глубже. «Закрой свою поганую пасть, демоническое отродье!» Мужчина чуть повернул копье, разрывая плоть, и потом так же ловко его вытащил. Его светлая челка слиплась на лбу от пота, широко распахнутые глаза смотрели с нескрываемым отвращением. Он подхватил своего товарища под руку, и они торопливо убрались прочь, хлопнув дверью. Фергус позволил себе расхохотаться, скрывая болезненный скулеж. Рану пекло и жгло, лезвие было смазано тем же ненавистным маслом ладана. «Какие же они тупые! Грехи принадлежат нашему миру, а не инферно!» — тихо проговорила ведьма. «У них мозг не усваивает столь сложную информацию!» — усмехнулся Фергус, сплевывая в угол кровь. «Спасибо, что заступился!» — чуть улыбнулась девушка. «Не за что! Меня зовут Фергус!» Грех уселся ровнее и улыбнулся окровавленными губами. «Приятно познакомиться. Я Мейбл». Мейбл оказалась удивительно сообразительной и неунывающей девушкой. Фергус потерялся во времени, поскольку они были заперты в сыром подвале без окон. Днем им оставляли на полу масляную лампу, но каждые несколько минут заглядывали и проверяли. Ночью свет гасили и уходили надолго. Так они могли считать дни, но переговорить и сделать что-то было сложно. После инцидента с хвостом Фергусу нацепили на шею металлический ошейник, усадили в двойную пентаграмму и налепили по кругу камеры Фулу. Двигаться грех не мог. Мейбл содрала Фулу со стен, насколько могла дотянуться, но дальше ее не пускали ни цепь на ноге, ни решетка. «Я могла бы попытаться достать хотя бы до ободка пентаграммы, но ты слишком далеко». Она устало привалилась к прутьям. «Ты ведь смог бы нас вытащить, если бы не был заперт, да?» «Конечно, смог. Но эти ублюдки слишком хорошо знают, как обращаться с грехами. Я не ожидал». Устало вздохнул Фергус, продолжая думать и искать лазейки. «Надо попробовать. Я не знаю, как много времени у меня в запасе. Они ведь казнят меня?» Мейбл присела на колени и просунула руки через прутья настолько далеко, насколько смогла. «Да, у тебя есть время до следующего полнолуния», — тихо ответил Фергус. «О, так ты много об этом знаешь», — нахмурилась девушка, в ее глазах мелькнуло недоверие. «Я умею доставать информацию», — кратко ответил Фергус. «Не могу многого тебе сказать, но кроме меня у тебя сейчас нет выбора. Так себе перспективу быть жертвой на их идиотском представлении не находишь. Поэтому придется объединиться, а потом уже расскажу детали». «Я не стану вступать в сговор с грехом», — фыркнула Мейбл, продолжая тянуться по полу руками. «Да какого ж беса так далеко?» Фергус расхохотался, чувствуя, как жжет горло от ошейника. Он попытался сдвинуться хоть на сантиметр к ней навстречу, но пентаграмма держала крепко. «Приоритет сейчас не на непорочности, охотница дорогая. Выбирай, или сговор с грехом, или кострище». «Как видишь, выбор я уже сделала, иначе бы не корпела тут над тобой». «Разумно, разумно». Мейбл царапнула пальцами по каменному полу, она тянулась изо всех сил, но так и не доставала даже кончиками пальцев до пентаграммы. В отчаянии она схватила свою медную миску и плеснула водой, но алый знак не исчез. «Вода не сотрет. Только человек может». «Зараза!» В гневе она едва не швырнула миску в Фергуса, но вовремя опомнилась. «А наклониться ко мне ты не сможешь?» «Хочешь вытащить меня из круга?» Фергус усмехнулся. «Не выйдет. Надо стереть». Мы же не пробовали». «Милая ведьмочка, мне не 5 лет, чтобы не знать, что это не сработает», — фыркнул Фергус. «Будешь умничать? Вообще ничего делать не буду». «Тогда мы останемся здесь до полнолуния, где один из нас превратится в шашлык на вертеле для их лже-бога», — улыбнулся Грех. «Давай сюда свой хвост». Мейбл поднялась на ноги и отряхнула руки. «Что, прости?» «Я не дотянусь до тебя, но у тебя есть хвост. Я же видела, я вытащу тебя за него». «Во-первых, хвост не рука, и это больно. Во-вторых, я не даю трогать свой хвост, кому попало». «Ты сейчас издеваешься надо мной?» «Нет». Мейбл несколько раз раскрыла и закрыла рот, теряясь в словах. В ее светлых глазах Фергус видел столько праведного гнева, что ему даже стало смешно, если бы она не напоминала ему кое-кого. Мысленно он провел параллели между ее чистой злостью и холодной яростью мастера Грейдена. Их глаза были практически одинаковыми. Только Мейбл напоминала спокойное пасмурное небо, а взгляд Грея сквозил грозовым штормом, сносящим все на своем пути. Такой взгляд он встречал лишь дважды — у Грея и у той, кого он запечатал в памяти. Фергус окинул взглядом возмущенную Мейбл. Те же встрепанные темные волосы, серые глаза, грязное платье и черный передник, расшитый алыми рунами. «Защитные нити не помогли, да?» — рассеянно заметил Фергус. «Что?» Мейбл вспыхнула стыдливым румянцем, смяла пальцами передник и уставилась на Фергуса с видом оскорбленной невинности. «Я не даю себя трогать, кому попало. Никому. Никогда. Тем более мой хвост!» — холодно отрезал Грех. «Ты идиот? Нас здесь зажарят, а ты печешься о каких-то дурацких принципах?» «С какой стороны посмотреть? Для меня они дурацкие». «Ну точно, идиот!» Мейбл в отчаянии топнула босой ногой и, резко отвернувшись, ушла в угол. Фергус продолжил сверлить взглядом сырую стену сквозь прутья, выпрямив спину настолько, насколько мог. Они не разговаривали до самой ночи. Вечером Джером, тот самый спаситель Морриса, спустился в подвал забрать лампу, окатить потоком грязных слов Фергуса и сплюнуть между их камерами. Каждое посещение он считал своим долгом сообщить Мейбл, что ей лучше провести эти дни в молитвах за то, что она такая падшая женщина, а Фергусу докладывал о том, что сдаться и искупить свое дурное начало в пламени Бога будет самым правильным в его никчемной жизни чудовище. Фергус обычно насмехался над их слепой верой, но в этот раз только молча смотрел на Джерома и скалился так плотоядно, что мужчина быстро захлопнул рот и ушел. Ночью Мейбл плакала. Фергус слышал ее сдавленные рыдания в темноте и громкое дыхание. «И чего ты плачешь?» Как можно тактичнее спросил Фергус. «Не твое дело!» Заикаясь, фыркнула Мейбл. «Ты уже час шмыгаешь в углу нашей общей темницы. Разумеется, это мое дело!» «Тебе совсем не хочется отсюда выбраться?» Внезапно перевела тему Мейбл. «Я выберусь отсюда. Правда, еще не ясно, каким путем!» Голос Фергуса звучал уверенно, однако внутри он так не считал. Не то чтобы Фергус мог поддаваться отчаянию или паниковать, и не из такого болота вылезал, но охрана тут оказалась сильнее, чем он думал. И сильнее, чем думали они вместе с мастером Грейденом. Внутри неприятно похолодело. А так ли все спокойно в таком случае у Грея? В порядке ли он? Если его не кинули сюда в темницу, это не значило, что все хорошо. Если Фергус не сможет выбраться, он всех подведет. Но в первую очередь он подведет его. Мейбл, шурша коленями, поползла к решетке. Фергус видел ее бледное лицо и руки в темноте смазанными пятнами. «Я не могу оставаться здесь не только потому, что не хочу погибать. У меня остался младший брат. И еще Шерил с ее братом. Я должна их спасти. Это ужасно, когда ты знаешь, что должен защищать, и ничего не можешь сделать». Голос девушки дрожал. «Не знаю, понимаешь ли ты, способны ли грехи о ком-то заботе?» «Знаю!» — грубо прервал ее Фергус. «И про твоих детей знаю, и про заботу тоже!» Мейбл затихла, схватившись за прутья, Она с болью смотрела на светящиеся алым знаки на полу, на пентаграммы, до которых она была не в силах дотянуться. «Матушка всегда говорила, что чудовища опасны, что в мире нет серой морали, и грехи всегда на той стороне, что темна. Но после инкурсии все перевернулось с ног на голову». «Все всегда было таким. Всегда. Серая мораль. Нет никакого черного и белого, просто многим так проще думать. Но упрощение — это не что иное, как побег от истины», — безэмоционально произнес Фергус. «Не всегда божества так хороши, а чудовища плохи. Ты не можешь судить, пока не узнаешь». «В таком случае ты считаешь себя хорошим чудовищем?» — спросила Мейбл в темноту. Воцарилась тишина. Казалось, Фергус перестал дышать, растворившись в этом вонючем сыром воздухе. Его плоть горела от символов, его кости стенали от боли изнутри, но он держал спину прямо. «Нет, я настоящее чудовище!» Слова сорвались легко, оседая горечью на кончике языка, противоречия самому себе внутри, заталкивая подальше отвращение. Фергус взмахнул хвостом, и Мейбл удивленно охнула, когда пушистый кончик коснулся ее ладоней. «Ты?» «Я делаю это ради одного человека, не для тебя!» Фергус проглотил дрожь, когда ее ледяные пальцы зарылись в мех. Умом он понимал, что Мейбл хороший человек. Мейбл не они, и не будет так отвратительно касаться его, но память упорно подсовывала картинки из прошлого. В точно таком же сыром подвале Фергус стискивал зубы от отвращения, от мерзости чужих прикосновений, от острых клинков, раз за разом пронзающих его истонченную кожу. Все его шрамы зудели под одеждой и вместе с ожогами от символов и касаниями создавали такой коктейль, что Фергусу хотелось выть. «Я понимаю. Я могу?» «Тяни уже! Я могу терпеть боль!» Выдохнул Фергус с привычной ухмылкой. Мейбл потянула за хвост робко, но грех не сдвинулся с места. Потом дернула сильнее, упираясь ногами в пол. «О, Создатель, не заставляй меня жалеть! Тяни уже сильнее!» — прорычал Фергус. «Я, между прочим, пытаюсь быть аккуратной!» — зло выплюнула Мейбл. «Не надо со мной нежничать! Тяни!» Мейбл злобно запыхтела, но ничего не ответила. Потом вцепилась сильнее в хвост обеими руками, уперлась ступнями в решетку и потянула изо всех сил. Боль пронзила копчик, перетекла в позвоночник. Фергус стиснул зубы и сгорбился, глубоко задышав. Его колени чуть сдвинулись, в кругу зашипели руны, и воздух заполнился запахом горелой плоти. Мейбл продолжала тянуть изо всех сил. В какой-то момент она резко дернула, и Фергус по инерции повалился на пол, крепко приложившись лицом. «Святой Эрха и его братья!» — ахнула Мейбл и сильнее потянула за хвост. Ее руки вспотели, скользили по густой шерсти, пальцы наверняка болели от зубчатых костяных наростов. Фергус сжал челюсти так сильно, как мог, чувствуя, как сдвинулся на сантиметр. Руны под ним шипели. «Молодец! Продолжай тянуть!» — громко зашептал Фергус. Мейбл тянула изо всех сил, тянула, даже когда услышала шаги по лестнице за дверью. Тянула, даже когда Фергус попросил ее прекратить, потому что дверь тюрьмы уже распахнулась, и на пороге показался Моррис. «Ах ты дрянь!» Фергус не успел и рта раскрыть, как Моррис с Джеромом вломились в камеру ведьмы. Мейбл зарычала и дернула хвост последний раз, прежде чем ее схватили за платье. «Нет, нет!» «Грязная инферновская подстилка!» Джером грубо дернул ее за пояс, замахнулся и ударил древком копья. Мейбл вскрикнула и упала на пол, машинально сворачиваясь в комок и пряча голову. «Дрянь!» Фергус увидел, как ее ударили сверху еще раз древком копья, как Моррис пнул ногой ее в бок и бедро, а затем схватил за волосы. Перед глазами вспыхнула пелена. Фергусу хватило тех ничтожных сантиметров за гранью пентаграммы, чтобы выволочить свое дымящееся тело, распахнуть пасть и броситься грудью на металлические прутья. Металл выгнулся, треснул, выпуская полуобнаженное тело греха. Человеческий облик стек с Фергуса подобно туману. С скобы, сдерживающие руки, накалились до бела. Он бросился вперед и впился зубами в плечо Морриса, морщась от отвратительного запаха пота. Хвост хлестко прошелся по стенам, схватил за ногу скулящую от боли Мейбл и затащил за спину. Джером закричал, выставляя копье. Фергус стиснул челюсти сильнее, вонзая клыки глубже, добираясь до костей. Его костяные челюсти рвали плоть. Моррис завопил и потерял сознание, когда Фергус оторвал ему руку, заливая все вокруг кровью. Кричала Мейбл, кричал Джером, кричали сбежавшие вниз люди, вооруженные копьями и ритуальными кинжалами. Кровь заливала Фергусу рот и нос, заставляя его отплевываться. Уши заложило от громких звуков. Мерзко пахло людьми, маслом ладана и жженным мясом. Фергус понимал, что жженным мясом пахло от него, но уже не мог остановиться. Он навалился на Джерома, всем весом отпихнул к стене. Его челюсти клацнули в опасной близости от его горла, но Джером оказался проворней. Он вцепился в горло греха одной рукой и вонзил копье в его бедро. «Помогите! О, мерзавцы, милостивый, помоги мне выдержать эту грязную пытку!» «Мерза!» На мгновение Фергус замер, а потом зарычал от боли, когда в бок вонзился ритуальный кинжал. Людская толпа снесла его подобно лавине. Под ним загорелось алым несколько пентаграмм, кто-то схватил его за волосы, кто-то за хвост и горло, их касания обжигали до черноты. Запах шалфея и ладана забил глотку. В какой-то момент Фергус споткнулся и позволил повалить себя на стылый пол, глотая воздух. Ощущения были, будто его сейчас расплющит в лепешку. Тени вокруг удлинились и стали объемными. Людские голоса превратились в невнятный гул, как будто рой пчел над головой. Фергус видел чьи-то черные руки, выросшие из пола. Они тянулись вверх и касались его лица оживительной прохладой. Сквозь шум послышался крик Мейбл. Кажется, он видел ее ноги, слышал шелест одежды совсем рядом, но глаза предательски закрывались. Металл пронзал плоть повсюду, алое зарево рун поглощало комнату. Раздался странный хлопок, и черные руки исчезли, бросив Фергуса в этом мучении. А потом наступила темнота. Сквозь пелену забытья Фергус услышал сдавленные рыдания. Он попытался открыть глаза и поднять голову, но не смог пошевелиться. Фергус видел пляшущие блики пламени на каменном полу перед собой, тени от решеток и вездесущие алые знаки. Его руки все так же стянуты скобами, на горле удушающий ошейник, а колени упирались в центр пентаграммы. Грех совершенно не чувствовал свое тело. Болел буквально каждый сантиметр, но он сумел продрать через сухое горло. «Опять плачешь?» «Фергус!» Кажется, она впервые назвала его по имени. «Ты очнулся?» «Да. Что с тобой? Что они тебе сделали?» Шорох ее одежды прозвучал оглушительно громко в тишине. Фергусу пришлось очень сильно напрячь глаза, чтобы вместо размытого пятна увидеть девушку. На скуле Мейбл наливался багровый синяк. Волосы спутались еще сильнее, а из-под оборванной юбки выглядывали разбитые колени. «Ничего. Просто избили», — облегченно улыбнулась ведьма. «Мне повезло, что я ведьма, и они боятся запачкаться». Фергус издал сдавленный смешок, больше похожий на скулеж. «А ты оптимистка». «Не хандрить же вечно». «Одобряю такой настрой. Сильно». Фергус перестал улыбаться. Мейбл рассеянно коснулась щеки и поморщилась. «Сильнее, чем в первый раз. Если выберусь отсюда, быстро подлатаюсь. Но пока что... Ты-то как?» «Сойдет». «Я испугалась». В голосе Мейбл послышался упрек. «Я думала, они сейчас тебя изгонят». «Это было близко». Насмешливо оскалился Фергус. Продолжая играть легкомысленного весельчака, внутри он просто холодел от одной мысли, что его и правда сейчас могли изгнать. Гулко застучало сердце в груди, его стук отдавал в виски мерзкой вибрацией. Мастеру Грейдену бы явно не понравилось, если бы он оставил его. Чем он только думал. Он хотел как можно скорее выбраться отсюда туда, к нему, и совсем перестал осторожничать. Фергус попытался тряхнуть головой, чтобы убрать прочь дурные мысли, но голова была плотно зафиксирована. Он подумал о том, каково сейчас мастеру и в порядке ли он. «Если что-то случится, я не смогу помочь, потому что не могу выбраться отсюда». «Прости, если бы я была чуть сильнее, мы бы успели», — вздохнула ведьма. «Это не твоя вина», — Слишком резко оборвал ее Фергус. Мейбл замерла, обхватывая прутья бледными пальцами. «Но...» «Это не твоя вина. Это обстоятельство. Досадная помеха на нашем пути. Пятно на ткани, которое так трудно вывести. Но стоит поскрести посильнее, оно тоже исчезнет. Понимаешь? Нужно просто найти слабое место. Нужно...» Затраторил грех, он не знал, кого больше успокаивал, ее или себя, но это помогло собраться. «А ну-ка, тихо!» Дверь рывком открылась, и к ним шагнул незнакомый здоровый мужчина. Не Джером и не Моррис, он был выше них и крупнее в два раза. Он в два шага спустился вниз и угрожающе грохнул по решетке перед Фергусом. «Братца Морриса тут нет, так что ваши разговоры с этих пор заканчиваются. Говорить, когда я спрошу, есть, когда я решу, и спать тоже. Тебе ясно, грех?» Фергус молча чуть приподнял подбородок, сощурив глаза. Очень жаль, что теперь Мейбл была в камере напротив, и этот вонючий громила загораживал ее. Так хоть можно было внимание отвести от его уродливого подбородка с жидкой щетиной поросячьих глаз. «Я, кажется, сказал отвечать, когда я спрашиваю, грязное отродье!» Громила вытащил нож и приставил его к щеке Фергуса. «Все ясно, сэр. Уберите нож, у вас руки воняют». «Что ты там вякнул?» «Убери от меня свои вонючие руки!» Громила просунул руку между прутьями, схватил Фергуса за волосы и приложил лицом об решетку. «Захлопни свою поганую пасть, чудовище!» Он быстро убрал ладонь и брезгливо вытер ее о свои грязные штаны. Фергус улыбался. Улыбался и смотрел, как он доставал из кармана бутылочку с прозрачной жидкостью, поливал на руку и зачитывал молитву благосклонному мерзе. Фергус улыбался, подавляя подступающую тошноту изо всех сил. «Зубоскалить будешь на кострище, шелудивая заразная псина!» Громила сплюнул и попал Фергусу на щеку. Мейбл тихо охнула в наступившей тишине. Фергус улыбнулся еще шире, чувствуя горечь во рту. Его сейчас точно стошнит, и тогда всю темницу придадут очищающему огню. От этой шутки стало смешно. «Молись своему богу, червяк, потому что когда я отсюда выберусь, я заставлю тебя жрать собственные внутренности, и никакой бог тебе не поможет». Фергус сказал это тихо, на грани шепота. Он подался вперед, заставляя скрежетать металл на шее и скобах, заставляя шипеть пентаграммы. «И за друзей своих помолись, их я тоже выпотрошу». Что-то мелькнуло во взгляде Фергуса, такое многообещающее, что Громила молча сглотнул и ушел прочь, бормоча под нос ругательства.